Глава 20. В Ярославле. Кошак с разбега мне на руки прыгнул, мысленно вопя, что он весь извелся, переживал и места себе не находил, а от самого жареной рыбы пахнет. Но, если честно, приятна такая теплая встреча. Мало того, ловец окутал меня заклинанием исцеления и стал делиться силой. «Алекс, наконец-то!» — воскликнула Катька. «Нам сказали, что тебя задержали до выяснения, и все вопросы завтра». «Нормально все», — отмахнулся я. «Светлана Ивановна как?» «Спит», — развела руками сестра. «Она и так подвиг совершила. Твой джип перегнала. За рулем лет 5 не сидела. Ехали 10 км/ч, но в аварию не попали. Отстояли, не дали машину на штрафстоянку увезти». «Молодцы», — похвалил я. «Слушай, мне бы перекусить, душ принять да отоспаться». «Ой, пойдем скорее. Ты же устал и на ногах еле стоишь. Аура блеклая, весь выложился». Она кивнула в сторону дома, а у самой от любопытства глаза горят. Первым делом смыл с себя тюремные запахи. А ловец подтвердил, что специфический аромат присутствует. Манул еще рассказал, что никак мой след не мог отыскать, а то бы на помощь пришел. Антимагические браслеты заблокировали не только мой дар, но и приглушили нашу связь с питомцем. Разумеется, сейчас все остановилось. «А вы расстарались, ждали моего приезда», — констатировал я, осмотрев праздничный стол и заготовки на кухне. «Небось и знакомых пригласили?» «Нет, хотели втроем отпраздновать твое поступление», — призналась Катерина. «Тебе чего положить?» Она взяла мою тарелку и занесла ложку над салатом под шубой. «Как обычно, с него начнешь?» Отказываться не стал, но вкус изменился или действительно очень устал. Вяло пожевал, похвалил, запил компотом, а потом с удовольствием съел жареные картошки, полтушки, утки. Кстати, вторую половину жареной птицы выпросил Манул. Сначала просто захотел попробовать и сравнить с обожаемой рыбой, но через пару секунд хрустел косточками и урчал от усердия. Зря я с ним поделился. Теперь начнет постоянно конючить, чтобы жареную уточку я ему покупал. «Алекс, а что в ресторане-то случилось? Почему там купол возник?» Начала задавать вопросы Катерина, когда посчитала, что я немного насытился. Долго она держалась, извелась вся, но терпела. «Меняется, сестренка. Раньше бы не дала в рот крошку съестного положить, потребовала бы все объяснить». «Тебе Светлана Ивановна ничего не рассказывала?» — удивился я. «Она сказала, что ничего не помнит. Несколько часов из памяти стерлась. Очнулась тогда, когда тебя увидела», — сказала Катька, а потом добавила. «Там какая-то сильная нечисть была, и ты ее победил? Всех спас? А за это под арест попал?» «Не совсем так», — покачал я головой. «Произошел прорыв, но какой-то нестабильный. Твари из потустороннего мира действительно присутствовали. Только они все исчезли после моего появления. В том числе и все пришло в свое обычное и привычное состояние». Подбирая слова, ответил ей. Ни грамм не солгал. Но и правду не стал говорить. Зато отчетливо понял, что тетка станет сговорчивой на мое предложение. Как она в глаза своим работникам посмотрит, зная, что они голые плясали по желанию демона. Да и слухи пойдут, обрастая небылицами. Уверен, через пару дней все будут убеждены, что в ресторане происходила страшная оргия с человеческими жертвоприношениями. А почему гости заведения так неадекватно себя вели? На многих одежда выглядела так, словно ее пожевали и выплюнули. Продолжила допытываться сестра. Списал все на нервную обстановку, а сам ретировался спать. Мне отдали комнату сестры, а та переночует с матерью. Так они запланировали, когда я еще не приехал. Когда ложился, то кошак с вопросами пристал, но от него не стал ничего скрывать. Ловец информацию воспринял спокойно. Согласился, что пойди со мной, то ничем бы хорошим это не закончилось. Правда, вывод сделал неверный. «Я бы их всех порвал! Подумаешь, свора адских волкопсов!» а потом бы тебе с демоном помог». «А про демонессу забыл?» — криво усмехнулся я. «Вряд ли она сильный боец», — подумав, ответил кошак. «К любому противнику следует проявлять уважение», — сказал своему питомцу. «После об этом поговорим. Время уже к утру». Выспался изумительно. Синяки сошли, но желтизна еще присутствует. Кошак ночевал не со мной, и это обстоятельство порадовало. А то бы проснулся не в 11 часов, а намного раньше. В доме тишина, чему сильно удивился. Но оказалось, Катька погрузилась в какую-то игру и наушники надела. Ловец же развалился у ее ног и наблюдает за происходящим на экране телевизора. Сестра азартно жмет на кнопки и с кем-то сражается. «Есть!» — выкрикивает девушка, когда виртуальный соперник сражен ударом ног в прыжке с применением какого-то супертрюка. «Мур!» — восклицает мой питомец, как бы соглашаясь с девушкой. Ловец меня удивил, но я ему сделал знак рукой, чтобы оставался на месте. Позавтракать и сам смогу, благо вчера еды осталось вдоволь. Только себе бутерброды сделал, кофе сварил, как увидел в окно, что перед моей тачкой остановился новенький джип. Из машины с пассажирского места выбралась Анна Шувалова. Аура девушки торжествует, радостная. Прямо-таки светится от счастья. К ней подошел водитель новенького внедорожника, и им оказался Василий. Ну, нетрудно догадаться, что между ними стремительно развиваются отношения. Иначе с чего так устали-то? «У нас гости», — подошел к сестре и стащил с нее наушники. «Блин, я проиграла!» — печально вздохнула та, наблюдая, как на ее компьютерном персонаже подпрыгивает какой-то варвар. «А кто пришел?» «Мои друзья», — коротко ответил и поспешил к входной двери, в которую уже Василий стучится. Впустил гостей, и те сразу же стали меня внимательно разглядывать, предварительно поздоровавшись. «Ты как?» — задал вопрос княжич. «Жив-здоров, руки-ноги целы, голова на плечах», — хмыкнул я. «Решили проведать?» «Да, задумали Ярославль посмотреть». «И случайно узнали, что ты тут», — произнесла Анна. «А адресок кто шепнул?» — сдерживая улыбку, спросил я у нее. Девушка беспомощно посмотрела на своего спутника. А Василий, осуждающий, головой покачал, но промолчал. Катерина в этот момент к нам вышла, успев сменить пижаму на джинсы с топиком. «Привет», — весело произнесла Катька. «Я сестра Алекса». «Очень приятно», — произнес Василий и посмотрел на меня. Представил гостей по всем правилам этикета. Очень хотелось посмотреть на лицо Катьки, у которой даже рот приоткрылся и глаза округлились. Не ожидала она, что такие у меня друзья. Она даже хихикнула. А потом ошарашенную девушку под локоток взяла и сказала: «Не смущайся громким названием, титулом и нашим происхождением. Мы твоему брату обязаны. Он очень хороший человек. Надеюсь, с тобой подружимся. Слушай, мы с дороги. И хочу себя в порядок привести». Она дотронулась до своих волос и заговорщицки громко прошептала: «Носик попудрить, подкраситься и посплетничать. Сама понимаешь, парням в этом плане легче. Ладонью по голове проведут, побреются и выглядят на все 100. Но мы-то себе такого позволить не можем. Поможешь?» «Без проблем», — кивнула Катька, еще не придя в себя от шока. Василий лишь улыбается, но глаза серьезные и внимательные. Девушки ушли в комнату, а мы с парнем прошли на кухню. «Рассказывай», — произнес приятель и сцапал мой бутерброд. «Сам бы себе сделал», — покачал я головой. «Не могу, в гостях». Покачал он головой и левой рукой завладел чашкой, в которой кофе еще не остыл. «Извини, проголодался». «Тебя Анна не кормила?» «Издевалась и на диету посадила?» — подколол я Василия. «Смотря как на это посмотреть», — хмыкнул тот. «Так что произошло, и куда ты опять влип?» «А то ты не знаешь», — усмехнулся я. «Кстати, спасибо, что приехал». «Так мы погулять», — отпивая из моей чашки, ответил княжич. «Кто тебе рассказал, Горов или Шувалов?» — поинтересовался я. «Делай еще бутерброды, но на этот раз с расчетом на Анну и сестру». «Отец», — ответил Василий. «Насколько понял, он случайно узнал и, думаю, сильно оказался недоволен, как с тобой поступили». Княжич на несколько мгновений отвлекся, кусая бутерброд и запивая его кофе, а потом продолжил. «Так что же произошло?» — вновь задал он вопрос и уточнил. «Не с полицией. Там примерно представляю, как все было». «Это долгий разговор. Необходимы детали, а тут их не расскажешь». Кивнул я в сторону комнаты, откуда раздаются голоса девушек. «Говорят, что не обнаружили ни одного трупа нечисти». Доедая бутерброд, продолжил допытываться княжич. «Получается, ты остался без трофеев? Зато живой. Никто не пострадал и купол снят». Пожал в ответ плечами и крикнул. «Дамы, вы кофе не желаете?» «Уже идем», — откликнулась Шувалова. Пока еще окончательно не решил, что говорить княжичу и всем заинтересованным лицам. А ведь уверен, что генерал и глава СБ империи к произошедшему проявят интерес. Катерина нашла общий язык с Анной. Разница в возрасте не такая значительная, да и не робеет моя сестренка перед дочерью генерала. А вот на княжича Катька смотрит с немым обожанием, и у нее дар речи пропадает. Ничего, привыкнет, не такой он и страшный. Итак, когда мы договоримся о вечеринке, чтобы отпраздновать поступление в универ, задала мне вопрос Анна, когда мы перекусили. Сделал задумчивое лицо, а потом себя по лбу хлопнул. Так что тут думать? Сразу после официального визита в резиденцию великого князя, устраивающего прием по этому поводу. Какому? Удивленно уточнила Анна. Когда он состоится? Она резко обернулась к Василию. В первых числах сентября, спокойно ответил тот. Думаю, в первый учебный день, не позже. А почему мне не сказал? Или я не приглашена? Нахмурилась Анна. Ты в любом случае там будешь, хладнокровно ответил я княжич. Уверен? Прищурилась дочь генерала. А ведь Анну что-то задело. Начинает из себя выходить, но сдерживается. «Вы еще поссорьтесь», — хмыкнул я. «В чем проблема-то? Насколько понимаю, официальные приглашения еще не разосланы. Да и как это сделать, если зачисление произошло несколько дней назад? А проблема, Алекс, в том, что девушки заранее к такому событию готовятся», — припечатала Анна. «Да что там готовятся-то?» — отмахнулся Василий. «За его опрометчивые слова...» Нам с ним пришлось выслушать лекцию о платьях, которые шьют на заказ, всяческих дамских штучках, туфельках и много еще чего. В том числе и пару фраз девушка шепнула княжичу на ушко, от которых он пришел в состояние мечтательности. Интересно, что же она ему сказала? Подслушивать не мог по нескольким причинам. Не имею к этому привычку, а еще дочь генерала позаботилась о том, чтобы никто не услышал, выставила защиту. Правда, слабенькую, судя по удивлению на морде ловца, который аж молоком подавился. «Признаю, был неправ и беру свои слова обратно», — громко заявил княжич, с интересом посмотрев на Анну. «Кать, как насчет отправиться по магазинам?» — посмотрела та на мою сестру. «Покажешь, где тут лучшие шмотки?» «Хочу сравнить ассортимент со столичными бутиками». «С удовольствием», — ответила та, но, если правильно понял, без энтузиазма. Думаю, у нее денег нет, а то бы в припрыжку побежала. Впрочем, она не сильно увлекалась дорогими нарядами, а на косметике старалась экономить. Наличных у меня не так много, уже привык рассчитываться банковской картой. Катерине выдал 20 тысяч рублей, чтобы она тоже себе чего-нибудь прикупила. В портмоне осталась примерно такая же сумма. Денег на бензин до столицы хватит. Не все заправки принимают карты. Но, если честно... то пора бы вопрос с переездом решать. Да тетки нет. «Вась, хочу на твоей машине поехать. Дай ключи». Обратилась Анна к княжичу. «В кармане ветровки возьми. Документы в бардачке». Отмахнулся тот, почесывая Манула за ухом. «Приятель себе не изменяет. Опутал моего питомца сканирующими заклинаниями, но через защиту пробиться не в состоянии. Ловцу об этом известно. Тот мурчит». И краем глаза косит в мою сторону. «Все, мы поехали», — махнула рукой Анна, делая знак Катерине, чтобы та поторопилась. «Стоп!» — возмутился я. «А кто будет мыть посуду?» «Братик, сильно тебя люблю», — послала мне воздушный поцелуй сестра и выбежала из дома. «Я гостья», — развела руками Анна и поспешно удалилась. «Занят», — буркнул Василий, а мой питомец притворился, что заснул. «Ну, на кошака и не рассчитывал. Тот все переколотит и зальет водой. Пришлось мне порядок наводить. Благо, не так много грязных чашек и тарелок. Княжич же устроился на диване и продолжил ловца исследовать. Я же вспомнил Сильвию. Почему-то моя подруга так и не позвонила. Беридзе и Захар молчат. Совсем странно. Уже догадываясь, что опять с телефоном беда случилась, я, так и не домыв посуду, вытащил из кармана сотовый. Заряд есть, экран светится, сеть оператора присутствует. Однако нет ни одного уведомления или пропущенного вызова. Озадачился и перезагрузил телефон. Не помогло. Попытки кому-то позвонить не увенчались успехом. С телефона княжича звонок на мой номер тоже не прошел. Зато поддержка сотового оператора внесла ясность. Кто-то посторонний пытался вмешаться в систему и устроить переадресацию. Номер временно отключили, но не полностью. Честно говоря, мало что понял, кроме как подъехать с паспортом в ближайший салон связи. Сам-то понимаю, откуда ноги растут. Это Охра что-то накосячила. А защита неправильно ее идентифицировала и приняла меры. Пришлось нам с Василием отправляться к представителю сотового оператора. Там все восстановили, предварительно проверив мою личность и телефон. Как и ожидалось, до меня пытались многие дозвониться. А итальяночка аж 9 раз и прислала 7 сообщений. Тональность менялась от радостной до серьезной и озабоченной. В том числе проскакивали обвинения в моей наглости. Ну, Сильвия в своем стиле. Ее номер набрал, и она ответила на итальянском. «Чао, дое спарита, че е сучессо?» «Привет, и я рад тебя слышать», — улыбнулся, так как услышал тревожные нотки в голосе Сильвии. «О чем спрашиваешь?» «Куда пропал? Что случилось?» — повторила та. «Все отлично. С телефоном беда была. Он работал, но не звонил. Сейчас вот зашел к оператору сотовой связи, и они все починили», — ответил ей. «Алекс, не знала, что и думать», — выдохнула та. «Когда приедешь?» «Скучаю». «Пока точно не знаю», — честно признался. «Дел много». «Ты примешь предложение моего отца?» — поинтересовалась девушка. «Еще не решил», — задумчиво ответил, понимая, что им их винодельня дорога в прямом и переносном смыслах. «Надеюсь, ты тоже соскучился», — с надеждой произнесла итальяночка. «Да», — коротко ответила, потом продолжил. «Прости, сейчас много дел. Увидимся в Москве». «Если не уеду», — ответила та. «В любом случае, созвонимся». Немного странный разговор, но в фоне послышались чьи-то голоса. Мне показалось, что Сильвии задал вопрос господин Росси. Правда, поручиться не могу. Мы с приятелем вышли из салона связи и направились к припаркованному джипу, где дрыхнет Манул. «Алекс, прости за бестактность. А кому ты звонил?» — поинтересовался Василий. «Не подумай чего, но первые фразы твоей знакомой слышал. Мне показался голос знакомым». «Ты вроде бы был знаком с Сильвией Росси», — поинтересовался я у парня. «Нас мечтали свести вместе и поженить», — ответил тот. «У отца и его старого приятеля прямо-таки идея фикс возникла. С трудом отбились. Мы с ней дружим с детства. Подраться можем. Ну, чтобы связать судьбы, увольте. А ты, значит, с ней где-то познакомился и...» Он вопросительно на меня посмотрел. «Подружился», — усмехнулся я. «Тебе ли не знать ее характер?» «Она бывает очень настойчива, но ненавязчиво», — покивал головой княжич. «Но знаешь, ты не перестаешь удивлять. Джузеппе на ваше знакомство как отреагировал? Знаешь, кто это?» «С господином Росси знаком», — коротко ответил я. «Он не грозился тебе что-нибудь оторвать?» — хмыкнул Василий. «За себя беспокойся», — вернул ему колкость. «Ванна отец не абы кто, а генерал. Возьмет и вызовет на дуэль. Или того хуже, заявит, что вас благословляет, и попросит выбрать дату бракосочетания». «Да ну тебя!» — отмахнулся княжич, а сам о чем-то крепко задумался. «Че в транс впал?» «Слушай, а заклинание бездетности, если его применить немного позже процесса, будет действовать? Ты только не подумай чего. Ради интереса спрашиваю». «Ну-ну, так уж и ради расширения кругозора. Это после того, как вы с Анной в Ярославль так спешили, что добирались в 2, а то и в 3 раза дольше», — усмехнулся я. «Ладно, не смущайся. Все нормально и правильно. Если друг другу нравитесь, то почему бы и не сблизиться? Временно или на постоянку жизнь покажет. Что же касательно твоего вопроса, то различные ситуации случаются. Думаю, часов 12 в запасе есть, для особо забывчивых. Каюсь, слукавил. Очень хотел на реакцию парня посмотреть. А Василий не подвел. Губами зашевелил, что-то высчитывая. Результат его не порадовал. Он принялся подруге звонить и выяснять, где она в данный момент находится и что им необходимо немедленно увидеться. Вопрос жизни и смерти. «Алекс, они в торговом центре», — завершил разговор Василий, а потом добавил. «Давай к ним съездим». «Ты бы Анну прямым текстом спросил. То, о чем волнует», — намекнул я. «Блин, да как-то неудобно», — пожал тот плечами. «Неудобно будет пеленки менять», — усмехнулся я. «Хотя готов поспорить на пару золотых, что дочь генерала о проблеме не залететь позаботилась. Не похуже она на хищницу, которая желает охомутать парня и под венец с ним идти. Тем не менее, мы с приятелем отправились искать девушек. Правда, пока их отыскали, я еще с партнером переговорил, когда Василий метался между бутиками. Зато, найдя Анну, он быстро успокоился. Даже я услышал ее ответ. Это парни не думают о последствиях? Или те дамы, которые их собираются на себе женить? Учти, я не такая. Девушки продолжили совершать покупки, а нам загрузили пакеты и коробки и разрешили не мучиться, ходя с ними по магазинам. «Куда сейчас?» — поинтересовался приятель, когда мы уселись в джип. «Тут недалеко ресторан, где тетка работает», — потер я висок. «Хотел бы с ней переговорить. Заедем?» «Нет проблем», — кивнул княжич. «Хотелось бы посмотреть на то место, где ты недавно дрался. Вдруг там есть остаточные следы магии?» «Это вряд ли», — хмыкнул я. «Там за это время кто только не побывал». Так и казалось. Остаточные заклинания чуть ли друг на друга не накладываются. Двое полицейских бродят перед рестораном, а вот в самом заведении пусто. Правда, до вечера еще далеко. Официантку, которую тут недавно в неглиже наблюдал, попросил принести нам с приятелем кофе и позвать госпожу Пуржеву. «А кто ее спрашивает?» — устало поинтересовалась работница заведения. «Учтите, если вы из полиции, то мы уже по несколько раз показания давали. Добавить нечего». «Галина», — прочел я ее имя на бейджике. «Вы Светлане Ивановне скажите, что пришел Алекс. И нет, мы не из органов». «Это 100%», — подтвердил Василий. Официантка на княжича задумчиво взглянула, но не узнала. Скорее всего, не могла предположить, что парень в простой рубахе и обычных джинсах причастен к правящему клану. А вот когда девушка кофе принесла, то ее щеки пылали. Думаю, тетка ей рассказала, что тут я побывал, когда они в неглиже выполняли заказы демона. «Светлана Ивановна подойдет через пару минут», — проинформировала работница заведения. «Что-нибудь еще желаете?» «Спасибо, ничего не нужно», — покачал я головой, подумал и добавил. «Ты тут одна из самых привлекательных. Выше носа не робей. Тебе в манекенщице идти. Карьера обеспечена». «Скажете тоже». Еще больше вспыхнули алым щечки девушки. «Попытайся», — пожал я плечами. «Смысл смущаться?» Василий из нашей беседы ничего не понял, но не стал уточнять. Ему в этот момент Анна позвонила и озадачила, что им ночевать негде, а в столицу она не собирается. Княжич принялся бронировать номер в гостинице и под нос рассуждал, что в люксе несколько комнат, и дочка генерала не обидится, если вместе с ним поселится. «Здравствуйте», — поздоровалась с нами Светлана Ивановна. «Привет. Выпьешь с нами кофе?» — улыбнулся я тетке. «Легко, хоть это и нарушение, но сегодня тут все вверх дном», — пожала она плечами, присаживаясь за наш столик и попросила официантку. «Галь, принеси мне чашечку. Только пусть сделают двойной». «Хорошо», — задумчиво кивнула та и удалилась. «Готова к переезду?» — задал я вопрос тетке в лоб. «Тут оставаться нет смысла. Работу ты, считай, потеряла. А Катьке учиться нужно. Не переживай. Жильем обеспечу, дело дам. Получать будешь не меньше». «Алекс правильно говорит», — поддержал меня Василий. «Он про вас с сестрой много рассказывал». «Простите, а вы кто такой?» — — поинтересовалась Пуржева. «Василий Иванович Романов», — улыбнулся парень и, взяв с меня пример, подмигнул подошедшей официантке, несущей на подносе чашку с кофе. «Тот самый?» — удивленно уточнила Светлана Ивановна. «Наверное, если правильно вас понимаю», — усмехнулся парень. «Точно!» — воскликнула Галина одновременно со звоном разбивающейся чашки. «Блин! Простите! Что ни день, то потрясение!» «Нам повезло. Кофе ни на кого не попал и не ошпарил. Но дело даже не в этом. Тетка медленно кивнула, не став ни спорить, ни артачиться. Даже про свой дом ничего не сказала. Не ожидал, что она так легко согласится на переезд, и теперь дело за малым. Собрать их вещички и отправиться в мое поместье, надеясь, что риэлтор Беридзе свою работу хорошо знает. Впрочем, варианты с рестораном и уютным коттеджем уже есть. Фотки видел. И думаю, моей родне все понравится. Вопрос только в деньгах, которых много не бывает. Но их заработать можно. Варианты-то есть.